Но самый тяжелый удар был нанесен там, где, казалось бы, и нельзя было ждать никакой опасности. Враг высадил десант в тылу и перерезал главную магистраль снабжения. В тот день они с утра сидели в монтажной, ждали отснятые пленки из проявочной. Лорен Бах воспользовался перерывом и под большим секретом рассказывал киперу замысел будущей пьесы. Представьте себе на сцене большой семейный совет. Обсуждают важные решения. Одни настаивают на том, что надо продать семейный бизнес, скажем, обувной магазин, который еле сводит концы с концами. Другие говорят, что надо наоборот, перезаложить дом и вырученные деньги вложить в магазин, расширить операции. Поначалу зрителю кажется, что это вполне реалистическая пьеса в духе, скажем, Артура Миллера. Обычные житейские раздоры, взаимные обвинения, даже угрозы. И он, зритель, пытается разобраться в родственных связях. «Для меня в театре главная мука — имена», — сказал кипер. «Если героев больше двух, я никак не могу запомнить, как кого зовут». «А тут будет не два, не три, а 10. Старше всех пара лет 65, а самым младшим, брату и сестре, 20 и 18. Но никак не понять, кто чьи родители, кто чьи дети. Только постепенно перед зрителем раскрывается главный трюк, что на самом деле на сцене всего 4 — отец, мать и 2 их детей. Только представлены они в 3 разных возрастах, с перерывом в 20 лет. То есть возникают, например, споры между сыном 40-летним и 20-летним. «Если бы ты не ленился в колледже, — кричит 40-летний, — я мог бы сейчас зарабатывать вдвое больше». А мать в 60 лет попрекает себя же 40-летнюю, что та не сделала операцию сустава, которую ей рекомендовал врач, и теперь ей в 60 лет приходится расплачиваться. То есть получается неисчерпаемый пучок перекрестных драматических коллизий, обвинений и контробвинений, ссор и примирений. «Да, звучит заманчиво и оригинально», — начал кипер. «Я бы только...» И тут-то и раздался этот телефонный звонок. И кипер взял трубку и услышал голос Леонида Фарнасиса, который звучал пугающе дружелюбно, почти нежно, почти заискивающе. Звал прийти в директорский кабинет, когда выдастся свободная минутка. Но лучше бы сейчас, немедленно. Босс сидел за своим столом. Он опять был похож на судью Ронсона. Фемида смахнула соленые сухарики со своих весов. Толстые пальцы собрали листы бумаги со стола. Положили их на освободившуюся чашку. Чашка шатнулась и поползла вниз. «Садись, кипер. С чего начать? Ты знаешь меня много лет. Наверное, считаешь толстокожим, непробиваемым, безжалостным. Не спорь. Все так считают. Но это только на поверхности. В глубине я нежный и ранимый, даже в какой-то мере мечтатель. Порой мечты одолевают меня, не дают нормально работать. Например, у меня есть мечта, чтобы старик, заснувший в своей кровати, в ней же и проснулся. Чтобы каждый гражданин исправно платил налоги. Чтобы у каждого мужа была только одна жена, а у каждой жены один муж. И вот сейчас перед тобой сидит человек, чьи мечты разбиты. И так уж все сошлось, что ты оказался причиной этого». Босс стал снимать листки с весов Фемиды и раскладывать их перед кипером, как гадательные карты судьбы. «Вот письма из полиции, запрашивающие о твоем местонахождении в разные роковые и будние дни».